Попутная реклама. Если вы доставляете, устанавливаете, демонстрируете товар или оказываете услугу на территории клиента, либо на нейтральной территории, в процессе оказания услуги желательно рекламировать себя перед окружающими. Попутно, между делом. Можно эффективно и недорого прорекламировать себя перед соседями клиента, его коллегами или просто случайными прохожими, за счет задействования окружающей среды, временно заняв своей рекламой свободное место. Желательно выбирать для этого объекты трех категорий. Большие пустые пространства, находящиеся на виду, голые стены и тому подобное. Источники, из которых люди привыкли получать информацию, почтовые ящики, доски объявлений и тому подобное. Объекты, около которых люди задерживаются, витрины, входные двери, панели лифтов, скамейки и так далее. Например, мастер-ремонтник из фирмы «Золотые руки», выехав на дом к клиенту, может припарковать на видном месте рабочий автомобиль, несущий на себе рекламу фирмы. Желательно поместить рекламу не только на бортах, но и на крыше автомобиля, чтобы ее было видно из окон дома. Вывесить на двери подъезда или на домовой доске объявлений плакат, сообщающий жильцам дома, что сегодня в такое-то время в их доме работал мастер из фирмы «Золотые руки». И далее краткий рассказ о фирме и контактная информация. Можно там же извиниться за шум и указать, что мастер приложил все силы, чтобы свести беспокойство для соседей к минимуму. Зайдя в подъезд, разложить по почтовым ящикам рекламные открытки или листовки, либо развесить на дверные ручки памятки аналогичного содержания. Согласовав этот вопрос с клиентом, можно также указать в этих рекламных материалах, в какой квартире и какую работу выполнял мастер, и предложить обратиться к клиенту за отзывом. Повесить внутри лифта бумажный кармашек с визитными карточками, флаерами и или сувенирными магнитами на холодильник. С позволения клиента на время работы вывесить из окна квартиры или с балкона яркий рекламный баннер с крупной надписью о том, что сейчас в квартире работает мастер-ремонтник из фирмы «Золотые руки» и контактной информации фирмы. Поскольку все эти действия совершаются, между прочим, попутно с основной работой, затраты времени на них пренебрежимо малы. Стоимость визитных карточек и рекламных листовок также ничтожна, а дорогие предметы используются многократно. Московская фирма «Кухнестрой» по рекомендации Анны Коправчук, моей коллеги и соавтора некоторых моих статей, начала использовать этот прием. Выезжая к клиенту, сборщик мебели заодно развешивает на дверных ручках всех квартир в подъезде объявление о том, что их сосед уже приобрел новую кухню. Как сообщают в компании, при продаже в среднем 400 кухонных гарнитуров в месяц эффект от такой рекламы будет выше, чем от рекламы на телевидении, при гораздо меньших затратах, так как печать одного такого объявления стоит всего 3 рубля. Используя попутную рекламу, вы можете с минимальными затратами проинформировать всех соседей клиента, а также случайных прохожих, не только о своем существовании, но и о своей востребованности. А также создадите ситуацию, когда к клиенту будут обращаться за отзывом о ваших услугах, и он будет вынужден работать в качестве вашего рекламного агента, даже если не стал бы этого делать по собственной инициативе. Важно только, чтобы ваши рекламоносители не причиняли ущерба тому месту, где они размещаются. После того, как их удалят, не должно оставаться никаких следов, иначе отношение к вашей фирме может быть безнадежно испорчено.